Вернувшись в свою казарму, два офицера, что сидели в одних санях с Семеном Одоренковым, конечно, тотчас принялись рассказывать анекдотец об эксцентричности своего приятеля. Иногда бывает, маленькие случайные события моментально складываются в мозаический точный узор. Это выглядит так же невероятно, как пять раз подряд выпавшие три шестерки при игре в кости, но так случается. Анекдот, рассказанный в казарме, был услышан Афанасием Мелковым, а уже через час ту же историю в доме на конюшне из уст Афанасия услышал Генрих Пашкевич. Генрих побледнел. — Что с вами, друг мой? — спросил присутствовавший тот же Буса. — Он ненавидит Анну. — Он может совершить с ней все, что угодно, — сказал Пашкевич. — Теперь же нужно вмешаться. — Почему вы уверены, что Тодоренков погнался именно за вашей женой? — Не знаю. Уверен, я чувствую, но где же их искать? Лицо Константина Эммануиловича никак не изменилось. Но, мгновенно оценив серьезность положения, Бурса с присущей ему трезвостью и последовательностью сразу же взялся за дело. Где эти офицеры видели Анну? Где, удивился ничего уже не понимающий Афанасий, ясно, где, на Невском? Оказавшись в доме, Одоренков был поражен тишиной и полутьмой. Кругом дорогая, но без особой претензии, мебель, портьеры, ковры. Он провел пальцем по перилам лестницы, но пыли не оказалось. Дом был обитаем, здесь жили. Обследовав нижние этажи, на что потребовалось немало времени, капитан осторожно поднялся по лестнице. Без сомнения, эта женщина отправилась к своему любовнику, подумал он. Но странно, почему она направилась к любовнику днем, где хозяева дома, где слуги. Подумав так, он тотчас получил ответ на свой вопрос. Навстречу по коридору с подносом в руках быстро двигался лакей в ливрее и на пудренном парике. Прячась в ближайшую комнату, Одоренков успел разглядеть стоящую на подносе бутылку и какие-то тарелочки. Нужно было проследить за слугою, но не удалось даже выйти назад в коридор. В бок гвардейского капитана Семена Одоренкова уперлось что-то острое, совсем рядом раздалось неприятное мычание. Он не увидел карлика, стоящего за спиной, он не смог повернуться. С минуту Одоренков стоял неподвижно. «Я готов все объяснить», — сказал он. «Уберите кинжал, я вошел сюда случайно, дверь была открыта». В ответ снова раздалось мычание. В эту минуту он ясно услышал женские голоса где-то далеко, в другом конце дома. Острие отступило. Одоренков хотел повернуться, но не успел. Короткий удар, нанесенный рукой у карлика, лишил капитана чувств. В это самое мгновение в другом конце дома Анна Владиславна крикнула, отступая к ковру, на котором висел кинжал. «Я хочу уйти! Мне не нужен этот мерзавец, ваш любовник! Берите его!» Она смотрела прямо в ледяные глаза Аглаи. «Ничего не значит, что вы получили вольную. Вы, Аглая Ивановна, навсегда останетесь крепостной девкой. Этого не изменить. Вам недоступна свобода. Вам не помогут ни образование, ни деньги, ни титулы. Вы оба счастливые рабы. Вы оба потеряли свое счастье вместе с своим хозяином». Анна схватила с стены кинжал и направила его острие в грудь Аглаи. «Рабы! Очень интересно!» Спокойно, не отрывая взгляда от взбесившихся сверкающих глаз Анны, сказала Аглая. «И что вы собираетесь делать с этим кинжалом? Я убью вас! Я убью вас, Аглая Ивановна!» — крикнула Анна. «Убью! И, поверьте мне, не будет мучительно, стыдно, потому что рабов иногда можно убивать». А Аглая даже не шелохнулась, когда Анна подступила и занесла руку с кинжалом над ее головой. Аглая улыбалась. Анна не видела, как растворилась дверь за спиной, как совершенно бесшумная по ковру мелькнула тень карлика. Короткий точный удар, вынесенный карликом из Витского монастыря, положил конец разговору. Карлик поднял выпавший из женской руки серебряный кинжал и замычал вопросительно. «Нет, — Питер, — сказала Аглая, — иначе не должно оставаться следов». Прежде чем покинуть комнату, Аглая Ивановна легким движением руки опрокинула фонарь, стоявший на высокой бронзовой подставке. Стекло разбилось, масло растеклось по паркетному полу, а желтый язычок огня, лизнув драпировку, стал быстро взбираться вверх к потолку, и вскоре пламя охватило уже всю комнату. Возле черного хода уже были приготовлены сани. Но еще прежде, чем Аглая и Виктор покинули обреченное здание, из особняка вышли слуги. «Я нанял этот дом на деньги Ивана Кузьмича еще перед тем, как мы уехали в Париж», — сказал Виктор, затворяя за собой дверь черного хода. «Теперь уж мы никогда не будем здесь жить». Уже сидя в санях, Аглая обернулась. Огня, видно, еще не было, но из окон второго этажа уже выплывал легкий дымок. «Мы больше никогда не вернемся в Петербург», — сказала она грустно и накрыла попоную карлика, устроившегося от нее по левую руку. «Мы никогда не вернемся в Россию».